среди многих воробьев был один до того маленький, что его даже прозвали гномиком. Ну, и как часто бывает с такими маленькими, его обижали. То толкнут, то не пустят на тепленькое местечко под крышу на ночь, то зерно из-под самого клюва ухватят. И вот однажды гномику до того стало обидно, что начал он жаловаться вслух на свою такую невеселую жизнь. «Ну что ж, если все это так, то я могу сделать тебя большим воробьем», услыхал гномик чей-то добрый голос. «И тогда уж тебя никто не обидит, даже кошка». И тут же голос загремел: «Стань большим воробьем!» И гномик тут же стал большим воробьем, куда больше кошки. Он оглянулся, кто это так с ним сделал, но никого ни вблизи, ни вдали не увидел. Впрочем, такое чудо часто случается в сказках. «Вот это здорово!» – обрадовался воробей-великан. «Ну, теперь я вам всем покажу. Теперь вы меня узнаете!» Он сразу же полетел под крышу и, ну, давай выгонять оттуда воробьев. Те пищат, кричат, боятся, а он и доволен, всех разогнал. «Что бы еще такое сделать?» – подумал он. И увидел во дворе собаку, старого ласкового Шарика. За всю свою жизнь Шарик никого ни разу не укусил и часто разрешал воробьям подбирать крошки возле своей миски. Подбирал их и гномик, но, став великаном, он все доброе забыл. «Вот я сейчас ему покажу, какой я сильный, запомнит меня надолго!» И полетел к Шарику, а тот дремал. Воробей-великан изловчился, да как клюнет Шарика в голову. Шарик вскочил, взвыл от боли. Еще бы, клюв-то у гномика большой, как у орла. Шарик воет, а воробей бьет его, бьет, да еще. Еле бедняга в будку убрался. «Здорово!» – обрадовался воробей-великан. «Что бы мне еще натворить? Может, стекло разбить?» «Могу. Пока не буду. Может, ветки на яблоне обломать? Теперь меня ни одна тонкая ветка не выдержит. А может, вон ту девочку, которая сидит в песке и делает из него пирожки, заклевать?» «Могу. Теперь я все могу». И полетел к девочке, и давай ее клевать. Девочка закричала, заплакала, маму зовет. Мама прибежала. Хотел воробей-великан и маму клюнуть, да у нее в руке палка была. Испугался и улетел на крышу. «Чего бы мне еще сделать? Много у меня силы, девать ее некуда», – подумал воробей-великан. И тут снова услышал тот же добрый голос. «Что же ты делаешь? Разве я тебя сделал сильным и большим для того, чтобы ты обижал слабых и добрых? Нехорошим ты оказался, злым, и за это я тебя снова сделаю маленьким». И в ту же минуту голос загремел: «Стань маленьким, будь снова гномиком». И воробей-великан тут же стал маленьким, каким был раньше. Завертелся, заверещал, хотел увидеть, кто это с ним такое сделал, но, как и в тот раз, никого не увидел. А тут дождь пошел, да крупный, и гномик скорей-скорей под крышу. Хорошо, что воробьи не узнали в нем того злого воробья-великана, потеснились и хоть не уступили ему самого хорошего места, но зато и не выгнали, и на том спасибо. Ему и сбоку было хорошо, а главное, всем места хватило.